Глава 9. У Бэрона выдался очень плохой день. Вообще-то это был уже второй плохой день подряд. Первый начался с телефонного звонка из Бостона, когда ему сообщили, что в самом ближайшем будущем потребуются его услуги. Бэрон попытался объяснить человеку на другом конце провода, что тот выбрал не самое подходящее время, потому что за ним следят. Появление Паркера в баре привело его в сильное замешательство. У Бэрона не было ни малейшего представления о том, как много известно частному детективу и что конкретно он подозревает. Но полицейский опасался его упорства. Он хотел затаиться и вести себя некоторое время как образцовый блюститель порядка. И все же он ничего не сказал звонившему о Паркере. Боялся, что эти люди почувствуют опасность и скормят Эрика его же сослуживцам. У них фотографии. Боже, у них даже видеозапись. Бэрон готов был проглотить свой пистолет, только бы не угодить в тюрьму. Ни в коем случае. А теперь еще Терри Скарф. Дела с русскими предполагали, что Бэрон будет связан со Скарфом. У Скарфа были контакты. Он был посредником. Скарф тоже был им должен, а он не сможет заплатить, если застрянет в тюрьме. Бэрон знал, что Скарф у них на крючке до самой смерти, и ему никогда не дадут рассчитаться сполна за свой долг. Бэрон понимал это и подозревал, что и сам находится не в лучшем положении. Бэрона беспокоило, что Скарф знал о нем и был при этом неудачником. Этот дурак убежал от него той ночью, когда он патрулировал улицы вместе с Мэйси. Если бы парень шел, опустив голову, они бы, скорее всего, проехали мимо. Но Бэрону пришлось преследовать его, следить за ним, а потом вытряхивать все, что было с собой у этого кретина. Если бы другой патруль забрал его через 10 минут после этого и нашел бы запасы наркотиков, Бэрону пришлось бы объяснять, как он мог не заметить их во время личного досмотра. Он справедливо полагал, что Скарф вряд ли преподнесет ему свой товар на блюдечке с голубой каемочкой, чтобы спасти свою шкуру. Правда, он мог бы возразить, что Скарф был совершенно пуст и чист во время первого обыска, и никто бы не стал с ним спорить. Но существовала опасность, что у сослуживцев появятся некоторые подозрения. И потом при этом была Мэйси, которая тоже могла бы возразить. Бэрон не знал, что она видела, наблюдая, как он обыскивал Скарфа, но стажеры всегда находились в некотором напряжении, их могли уволить. И он не был уверен, станет ли Мэйси отстаивать его позицию, если откроется, что была совершена продажа наркотиков. Даже если девчонка будет держать рот на замке, Бэрону совсем не улыбалась мысль, что у Мэйси есть на него компромат. Русский не слушал возражений Бэрона. Полицейский был куплен и оплачен. Ему лишь следовало ждать звонка. Когда на следующее утро этот звонок прозвучал, он лишь оповестил Бэрона, что для него начался второй плохой день. Звонил Скарф.